Глава 27. Мертвец. Да уж. На щеке Брана проступил круглый желвак. Предвестник покраснел, схватился за фальшборт и недобро косился то на меня, то на Томаса Велдена. «Но спасибо, что рассказали». «Ты необычный человек», — молвил инквизитор. «С тобой все иначе». Монах сумрачно взглянул на войну и дернул за капюшон рясы, чтобы натянуть его глубже. Велден оставил нас, направившись к мертвой голове, насаженной на древко копья. Я настороженно смотрел на предвестника. Вполне возможно, что он кинется на меня и монаха, однако Бран держал себя в руках. «Вижу, что хочешь сказать что-то еще», — произнес он. «Но не нужно извинений и прочей шелухи. Не люблю я это». «Ты все же прости». Я протянул Брану руку. «Велден, ты не знал его прежде. Он инквизитор, а в прошлом сжигали на кострах даже по пустым наветам». «Ради спасения и прощения, да для общего блага», процедил сквозь зубы война и сплюнул за борт. Он повторил то, что было сказано инквизитором трижды, за короткий и непростой разговор. «А я должен был остановить дьявола. Иного способа не придумал. Я все еще держал перед собой протянутую Брану руку. Война смерил меня тяжелым взглядом и пожал ее. После всех потерь двух последних месяцев до пережитого за это время, странно было чувствовать, как упал камень с души». «Все же предупреждайте в следующий раз», — хмыкнул Бран. «Когда прикончить соберетесь?» «Больше не собираемся». Я улыбался. «Твоя жизнь отныне гарантирует, что конец времен оттягивается». Я мысленно выругался. «Конец времен! Проклятый пепел! Никогда бы не слышать о последних днях Арнора! Я привел дьявола в наш мир, а после призвал всадников апокалипсиса. Но неужели Арнору предначертано погибнуть столь скоро? Как остановить гибель мира?» «Что-то ты помрачнел», — заметил Бран. «Так, о мелочах подумалось», — соврал я. Предвестник кивнул на Велдена, который вновь замер перед мертвой головой на деревянном шесте. «Что он усилится разглядеть в ней?» Бран добавил несколько крепких слов. Я пожал плечами. «К черту его и эту башку! Лишь бы сырмой снова не сцепился», — сказал я, глядя на Велдена. Сложив на груди руки, инквизитор обошел мертвую голову. Сначала справа налево, потом наоборот. «На кой она сдалась монаху?» «Сцепиться?» — воскликнул Бран. «Они могут. Порой ведут себя, как кошка с собакой. Но не на сей раз». Предвестник подмигнул мне. Ирмингред скрылась в опустевшем юте, откуда изгнали всех оксбургцев до последнего, даже слуг. Вампирша ушла с верхней палубы не одна, вместе с Ронезилем, который вызывал у меня одновременно отвращение и ревность. Ирма взяла с собой новую игрушку — кровь и песок. Я злился на нее. «Но ведь не должен, потому что все мои помыслы об Алисе, потому что мне наплевать, как и с кем играет Ирмингред. Но так ли это?» «Ревнуешь?» Бран многозначительно покосился на Баркемарта в ножнах на моем поясе. Я рассказал ему и Велдену про Ирму и случившееся в купели, чтобы объяснить, зачем к нам явился дьявол и отчего он был разгневан. Взгляд войны намекал на радикальное решение вопроса с доктором. «Нет», — отрезал я, — «пусть делает с ним, что хочет». «И то верно», — произнес Бран. «А что собирается учинить монах?» Томас Велден перестал кружить вокруг мертвой головы, сорвал себя капюшон и вскинул к небу руки. «Проклятие!» Он обратился к магии. «Что на него нашло?» Инквизитор выкрикнул нечто непонятное, и в тот же миг мертвую голову охватило пламя. Шумный, ревущий огонь мгновенно объял умершую плоть. Имперцы, которые видели Велдена, замерли, не ведая, что ожидать от монаха в инквизиторской рясе. Он не проявил себя во время боя. Клубящуюся тьму, что не пускала в кормовую надстройку погибшего флейта, с ним не связывали. Монаха тоже опасались, как и всех нас, но страх перед ним не шел ни в какое сравнение с ужасом, что вызывал у моряков Ирма. Вот и она. Вампирша выскочила на палубу. Растрепанные рыжие волосы ничуть не смущали Ирмингред. Она была разъярена. Воззрилась на инквизитора, изгорающую в ярком оранжевом огне мертвую голову. «Сейчас начнется», — пробормотал Бран. Однако вампирша не спешила вмешиваться, как будто даже уняла свою ярость, стоит на месте, сложив на груди руки, и наблюдает за Томасом Велденом. Инквизитор вновь использовал черную магию, которая все глубже стянула его душу в пропасть греховного падения. Что же затеял проклятый святоша на этот раз? «Гляди-ка!» — предвестник присвистнул и кивнул на монаха. Вокруг Велдена кружила тьма. Она оказалась внутри рукава из медленно вращающейся мглы, что с каждым ударом сердца становилось все плотнее. Я начал считать про себя. Не знаю, зачем я это делал, но продолжал отчет после каждого удара сердца. Когда дошел до 14, кружащаяся тьма вокруг монаха разлетелась в клочья, как будто взорвалась изнутри. По галеону пронесся шепот. Злые голоса невидимых людей шептали что-то неразборчивое. На корабле попытались слушаться и понять, что звучит в воздухе. Каждого тянуло разобраться. Я встрепенулся и негромко выругался, когда осознал, что тоже поддался этому желанию, как и прочие на галеоне. Шепот стих, а вместе с ним погасла мертвая голова. Она обуглилась, превратившись в черную головешку, в которой и не угадать ничего прежнего, ведь даже кости горели. Однако древко копья, на котором она была насажена, ничуть не пострадало. По крайней мере, отсюда копье выглядело совершенно нетронутым. «Проклятие золотых слонов!» — выдал Бран. «Что это было?» Кончики пальцев укололо. Велден продолжает колдовать. В десятке мест на верхней палубе, на корме и носу галеона вновь сгустилась тьма и в один миг опала прахом на палубные доски, а вместо нее появились темные, призрачные, полупрозрачные фигуры, закутанные в плащи до пят и в глубоко натянутых капюшонах. Одна из них была в 7 шагах и смотрела ярко-красными точками вместо глаз на меня и Брана, с еле сдерживаемой ненавистью и голодом. Эта тварь жаждала нашей крови, но почти не шевелилась и не сходила с места. «Кровь и песок! Что за чудовищ призвал инквизитор?» Томас Велден медленно натянул капюшон, пряча око Ниакра и обезображенную черной магией половину лица. Он потерял много сил, уронил голову и доковылял на негнущихся ногах до грот мачты, чтобы стать к ней спиной, найти опору и не упасть. «Давай к нему», — предложил Бран, «пока Ирма не вывернула святого отца наизнанку». Предвестника я поспешили к инквизитору. Ирма тоже шла к нему, но, в отличие от нас, неторопливо, совершенно невозмутимая. Только зная высшего вампира, нетрудно догадаться, как Ирмингрид отреагирует на уничтожение ее фокуса. Так, кажется, Велден обозвал магию, что сотворила раскрывающийся рот и моргающую голову несчастного моряка, чью кровь Ирма выпила в лесу на берегу. Бран и я обошли за 3 шага еще одну призрачную фигуру, созданную черным колдовством. Красные, источающие ненавистью огоньки глаза, уставились на нас. «Таращится, гад!» — процедил Война. «Так и спину прожжет!» Я тоже ощущал злой взгляд неизвестного полупрозрачного нечто, наполненного злобой, голодом и желанием разорвать живую, полную горячей крови, плоть. Призрачному существу не позволял наброситься на живых запрет, наложенный Велденом. И потому тварь терзалась тоской, что доставляло ей настоящие мучения. Но один неверный шаг, темные фигуры распахнут плащи и кинутся на смертных. Этот шаг... Что нужно сделать, чтобы чудовища напали на нас? Вздрогнув, я отогнал наваждение. А откуда я знаю, каких призраков призвал инквизитор, и что злость, голод или тоска разрывает их изнутри? «Тоже чувствуешь?» — спросил Бран. «Что это за мысли в моей башке?» Мы почти дошли до Томаса Велдена, который стоял у мачты, прикрыв левый глаз ладонью. «Проклятие, что с ним? Ему дурно? Хоть бы не потерял власть над призраками. Да чтоб хватило ему сил объяснить, что же он сотворил?» «Сейчас узнаем», — пробормотал я. Ирма и следовавший за ней Рене Зиль тоже подошли к инквизитору. Одурманенной магией вампира доктор не замечал призрачных фигур, а Ирмингрид взирал на них совершенно равнодушно. «Браво, браво, святой отец!» — Ирма захлопала в ладоши. Ее реакция вызвала недоумение. Я-то полагал, что вампир будет рвать и метать, однако она улыбалась. Пусть взгляд холоден, но она не шипит на монаха, разъяренной кошкой. Томас Уэлден опустил руку и посмотрел на нас. Его лик был изможден и сер. Магия отняла много сил. «Не ожидал», — молвил он, глядя на Ирмингрет, — «что ты по достоинству оценишь мои усилия. Призраки лучше, чем мертвая голова». «Конечно», — согласилась вампирша, — «но признаюсь, что не сразу уловила нить твоего заклятия». «Его исток в твоей магии», — сказал Уэлден. «Мне нужно было высвободить силу, заложенную тобой в мертвую голову. Поэтому я уничтожил ее. И прошу извинить меня за вмешательство в твое заклинание». «Извиняю», — великодушно ответила вампирша. Бран и я переглянулись. Предвестник тоже не понимал, о чем разговор Ирмы и Томаса Уэлдена. Еще и обмениваются многозначительными взглядами. Ишь, многомудрые. «О чем вы толкуете?» Я вмешался в милую беседу наших сотоварищей. «Что за тварей ты призвал, святой отец? Это призраки?» «Всего лишь фантомы», — негромко ответил инквизитор. «Образы настоящих и очень опасных сущностей. Но на самом деле их тут нет». Монах оглянулся. «Рядом никого из оксбургцев, которые могли бы услышать лишнее. Поэтому он продолжил». «Сие фантомы», — голос Томаса Уэлдена принял поучительный тон, каким он порой наставлял студиозусов в арнийском бранде. «Есть производные от магии, что сотворила голову, которую принесла Ирмингрет, и которую я сжег в колдовском огне, а сама голова не являлась неупокоенной плотью. Лишь связанная с ней сила открывала-закрывала рот и глаза. Также с образами, которые я создал. На Галеоне нет никаких призраков, и то, что вы видите, только фантомы. Обман для ваших глаз». «Пугало», — догадался Бран, — «чтобы устрашать команду и держать ее в узде». «Именно. Колле...» — Велда насекся. Он слишком увлекся объяснением. «Полагаю, что голова надолго не напугает. Кому-то из нас пришлось бы постоянно находиться на палубе, дабы вовремя заметить бунт и поднять тревогу. Но теперь есть эти стражи, и я...» Инквизитор снова замялся. Левое око монаха расширилось, во взоре Томаса Уэлдена мелькнуло нечто, что напугало уже его. Я увидел во взгляде монаха испуг. Он думал сейчас о Някре. Он вдруг понял, что мыслит о талантах и умениях мертвого чернокнижника, как о своих собственных. И это ужаснуло Уэлдена. «Я хотел сказать...» Инквизитор помрачнел. «Что Някр не силен в иллюзиях. Поэтому пришлось позаимствовать силу почтенной Ирмингрет, которую она связала с мертвой головой. Но чтобы создать стольких фантомов, потребовалось напитать чужую магию моей собственной». «Ты на ногах еле держишься», — заметила вампирша. «Позволь поделиться с тобой жизненной силой». «Нет». Уэлден отшатнулся от Ирмы. Левую половину лица монаха передернуло от отвращения. «Ты вампир. Твоя жизнь — это отнятая жизнь других. Не взваливай на меня новый смертный грех. Их и так уже предостаточно». «Как пожелаешь», — Ирма улыбнулась, но глаза ее были холодны. «Твои фантомы только для устрашения?» У меня возникли сомнения в действенности призраков, которых сотворил инквизитор. «Люди не могут быть напуганы вечно. И приспешники Низверженного тоже». «Фантомы предупредят», — ответил Уэлден. «Меня предупредят, а я вас». Инквизитор закрыл глаза, его качнуло. Монах упал бы, если бы не вовремя подставленное плечо предвестника. Призвавшее призраков соклятие отняло у Томаса Уэлдена чересчур много сил. «Спасибо», — молвил Уэлден, судорожно схватившись за руку войны. «Я в порядке». «Не спорю, святой отец», — произнес Бран. «Но тебе нужен отдых». «Помоги ему», — попросил я. Предвестник повел монаха к опустевшему юту, нашему дому на ближайшие несколько недель. Томас Уэлден казался сейчас глубоким стариком, но ничего, отлежится. Крепок, как вера святого старца, а воли и упрямой внутренней силы ему не занимать. Я остался наедине с Ирмой, если не считать Рене Зилля. Сама вампир была погружена в раздумья и изредка поглядывала на меня. «Знаешь», — заговорила она, — Меня терзают воспоминания. Не могу отделаться от них. Все произошло совсем недавно, но постоянно думаю о нас. Лучше о дьяволе помни. Я был раздражен. Для чего Ирма вновь затевает разговор, который мы только что закончили? Помню. О нем я тоже не забываю. Прогони его. Ирма изумленно посмотрела на меня. «Кого прогнать?» — спросила она. «Дьявола?» «Твою игрушку! Прогони Зиля! Чего он уши греет?» «Ах, ты о моем бедном Рене!» — рассмеялась Ирмингрен. «Не беспокойся на его счет. Мы можем говорить при докторе совершенно невозобранно». «И не только говорить?» Каждый новый ответ вампира злил меня все сильнее. В карих глазах Ирмы зажегся огонек. «Ты прав. Мы можем не только говорить при докторе. А хочешь, мы можем и втроем. Ты только дай мне немного своей крови». Вампир прикрыла на мгновение глаза и облизнула кончиком языка соблазнительные губы. В тебе первая кровь. Кровь первых людей Арнора. А еще ты связан с самим Люцифером. Дай мне хоть глоток твоей крови. Или два, ты не пожалеешь. Или три. Три? Да, три. Ирма начала охватывать натуральное безумие. Я сама не своя становлюсь, когда думаю о тебе и вижу, как ты близок. Обо мне думаешь или о моей крови? И о тебе, и о крови. Вампир шагнула ко мне и плавно вскинула руку, чтобы коснуться моей щеки. Нам нужно только придумать, как обмануть дьявола. Я перехватил руку Ирмы, сжав ее кисть своей левой рукой. Обмануть? Сквозь зубы произнес я. Зачем? Кто тебе сказал, что я позволю пить мою кровь? Что-то кричало внутри меня, что нельзя подпускать вампира до крови в своих жилах. Нельзя допустить новой близости с ней, потому что все опять закончится тем, что позволю вскрыть вену, либо подставлю шею, упырю, мертвому кровососу. «Отпусти!» — лицо Ирмы исказилось от злости. «Мне больно!» Вампиру в самом деле было больно. Злость на лике Ирмы смешалась с гримасой страдания. А я еще сильнее сдавил ее кисть своей покрытой змеиной чешуей рукой в черной перчатке. Но все равно спросил у Ирмингрид. «Больно? Тебе? Высшему вампиру больно?» Ирма попробовала разжать хватку, но я сильнее этой женщины. «Отпусти!» — взмолилась она. «Я живая!» «Кровь и песок!» Я уставился в глаза Ирмы. «Словно живая, но не живая». Я должен помнить, что она мертвец, что я был в купели с нежестью. Тогда это не повторится. Сначала прогони доктора. Рене Зиль глядел на нас пустыми, моргающими глазами и чуть заметно улыбался. Его нисколько не смущало, что госпожа сцепилась со мной. Молодой дворянин не сводил с нее обожающего взгляда, и более его ничего не интересовало. «Уйди!» Доктор вздрогнул, но только растянул лицо в улыбке и с места не сдвинулся. «Проваливай!» — взъярилась Ирма. «Слышишь?» Улыбка сползла с лица Зилля. Он снова вздрогнул и попятился от госпожи. «Пошел вон!» Доктор побежал на нос корабля. «Я назвал его дворянином?» Магия вампира превратила Зиля в безмозглую игрушку и раба. Ничего не осталось в докторе от высокородного. Он пустышка и вызывает одновременно отвращение и жалость к себе. А еще ревность. Вот это чувство я хотел изжить всей своей проклятой душой, потому что моя любовь — это Алиса. Я разжал пальцы. Ирма вырвала руку из моей хватки, словно ее держало раскаленное железо. Ее лицо стало белым, как снег. Но она мертвец. Она должна быть бледной. А еще трижды повторил в мыслях, что предо мной не красивая женщина, а мертвец. Мой товарищ, союзник, но не человек, а нежить. Мертвец. «Запомни», — произнес я, — «между нами больше никогда и ничего не будет». Ирма вскинулась, зашипела и обнажила клыки вампира.